«Ради чего?» — спросил я, потому что никак не мог вспомнить, о чем я тогда думал. «Только ради сердца черного коршуна по имени Маринелли», — сказали вы. «Только ради сердца Маринелли, еще теплого и положенного на золотой поднос». «Поднос обязательно должен быть золотым», — сказали вы. «И я должен разбудить вас, запев «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку». И тут вы стали учить меня петь «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку». Но едва Понс назвал это имя, я сразу понял, что речь идет о том самом священнике Маринелли, который уже 2 часа скучает в моей приемной. Когда же Маринелли вошел и, здороваясь, назвал меня полным титулом, я понял и все остальное. Я был граф Гильом де Сен-Мор. Дело в том, что я знал тогда и вспомнил потом лишь то, что проходило через мое бодрствующее сознание. Недостаточное знание французского средневековья толкнуло Лондона на то, что он дал персонажам фамилии известных французских писателей. Де Сен-Мор, Жуанвиль, Вилардуэн, Гонкур – фамилии, известные из истории французской литературы. Священник был итальянец, очень смуглый, невысокого роста и невероятно худой. Не то от вечных постов, не то от вечного неутолимого, но не плотского голода. Руки у него были маленькие и слабые, как у женщины. Но зато его глаза, хитрые, недоверчивые, всегда прищуренные с тяжелыми веками, они были злобными, как у хорька, и в то же время томными, как у ящерицы, греющейся на солнце. «Вы заставляете нас ждать, граф де Сен-Мор», — сказал он, как только Понс, повинуясь моему взгляду, вышел из комнаты. «Тот, кому я служу, начинает терять терпение». «Потише, потише, поп», — перебил я его сердито. «Помни, что ты сейчас не в Риме». «Мой святейший повелитель», — начал он. «Возможно, твой святейший повелитель правит в Риме», — опять перебил я, — «но мы во Франции». Маринелли смиренно наклонил голову, но в его глазах блеснула злоба. «Мой святейший повелитель заботится и о делах Франции», — сказал он невозмутимо. «Эта дама не для вас. У моего повелителя другие планы». Он провел языком по тонким губам. «Другие планы и относительно нее, и относительно вас». Конечно, он имел в виду великую герцогиню Филиппу, вдову Жофруа, последнего герцога Аквитанского. Но хотя Филиппа была великой герцогиней и вдовой, она, кроме того, была женщиной, молодой, веселой, красивой и, по моему мнению, созданной для меня. «Каковы же эти планы?» — спросил я грубо. «Они глубоки и обширны, граф де Сен-Мор. Так глубоки и обширны, что мне не подобает даже задумываться о них, а тем более обсуждать их с вами или с кем-нибудь еще. О, я знаю, что надвигаются большие события и что под землей зашевелились покрытые слизью черви. Меня предупреждали, что вы упрямы, но я должен был выполнить приказ». Маринелли встал, собираясь уйти, и я тоже встал. «Я говорил, что это бесполезно», — продолжал он. «Но вам была дарована последняя возможность изменить свое решение. Мой святейший повелитель справедлив, как сама справедливость». «Ну, я подумаю», — сказал я беззаботным тоном, провожая его до дверей. Он остановился, как вкопанный. «Время для размышлений прошло», — сказал он. «Я здесь для того, чтобы узнать ваше решение». «Я подумаю», — повторил я и, помолчав, добавил. «Если планы этой дамы не совпадут с моими, тогда, быть может, планы вашего повелителя осуществятся. Потому что, помни, поп, мне он не повелитель.